Глава четвертая. Задвигались стулья, люди с шумом и гримасами вставали из-за парт. Те же, кто провел последние 3,5 часа в стоячем положении, с кривыми усмешками разминали ноги. Часть преподавателей кряхтели и пыхтели, совершенно не стесняясь окружающих. Последнее было более чем оправдано. Целый час до этого момента прошел в оживленной дискуссии, где социальные границы были не раз и не два пройдены, а все пограничные столбы нагло обоссаны. Меня это, впрочем, совершенно не волновало, можно даже сказать больше. Я как личность в данный момент и не существовал. Между двух сведенных в яростном пароксизме ушей, связанных, казалось, проволокой под напряжением, бушевало лишь одно желание – курить. Не выдержав, я отошел к окну, распахнул его, тут же вцепившись в сигарету, как в последнюю надежду человечества. Последовавшие за этим событием секунды стали самым счастливым моим воспоминанием в этой жизни. Потрудиться пришлось на славу. Из народа, собравшегося в аудитории, никто изначально не планировал всерьез вслушиваться в мои слова. Преподавателей, дикторов, профессоров, всех этих людей интриговало лишь словосочетание «мнение» и «яками», которая почиталась явлением куда более небывалым, чем поющий унитаз или золотой осел. С предубеждением пришлось бороться мне, с чем немало помог наставник Йошинари. В самый пиковый момент, когда насмешки достигли апогея, а некоторые наиболее серьезные дяди и вовсе намылились уйти, лысый японец взял слово, крепко проехавшись по безалаберности присутствующих и лестно отозвавшись обо мне. Следующим этапом стало пробивание корки предубеждения насчет системы образования в стране. Тут передо мной встала практически неразрешимая задача, справиться с которой помогло открыто высказанное пренебрежение по отношению к многим аспектам экономики и индустрии страны. Империя, чьим наиболее существенным ресурсом был человеческий, совершенно не могла его реализовать на уровне, которого требовал современный технологический прогресс. Требовалось лишь привести ряд наглядных примеров, сравнивая местные и западные годовые показатели в самых разных областях. Тут я их задел за живое достаточно, чтобы противостоять мне взялись те, кто эту самую экономику преподавал. Дело оставалось за малым. Закидать их сухими фактами и аналитикой, пересланной мне из европейских университетов. Набранная мной литература лежала в архивах любой развитой западной страны в открытом доступе, штампы на выданных достойному собранию папках свидетельствовали, что подмена исключена. Единственное, чего не хватало для завершенности процесса, это обобщить данные, а потом сверить их с текущим состоянием дел в Японии до того момента, как начались проблемы с культистами. И лед тронулся. 10 лет, много это или мало? Откровенно мало, когда речь идет о стране, открывшей свои границы после перерыва почти в 100 лет. Да и как открывшей? Какое может быть взаимопроникновение культур через половину земного шара? Не стоит забывать и о неявном, но устойчивом желании местной знати еще сильнее терять актуальность личного могущества. Одни не знают, что спрашивать, другие не заинтересованы отвечать, не видя выгоды. Постепенно все шло к тому, что империя восходящего солнца все сильнее отставала от остального мира. На моей стороне сыграло то, что присутствующие здесь люди были преподавателями Академии Гаккашимы, места своеобразного и не особо престижного. Но их голос значил на порядке больше, чем слова приезжего второкурсника, а подобранные мной материалы, папочка, которая досталась каждому из присутствующих, позволяли им сделать собственные выводы дома в спокойной обстановке, имея перед глазами все графики и таблицы. «Не на это я рассчитывал», — покачал головой подошедший ко мне Ирукаи. «Не могу сказать, что разочарован. Ты нас тут порядком удивил и даже испугал, Эмбер Харткун». В руках старой кицуны крепко сжимал папку. «Я дал клятву служения императору», — пожал я плечами, «поэтому как благородный человек обязан был воспользоваться имеющимися у меня документами во благо страны». «Благо страны, юноша, вопрос весьма непростой». На лице и рука Исая промелькнула хитрая усмешка. «Но мне интересно, почему у вас вообще появилось желание рассматривать эту тему? Не просветите старика, м? Причины, по которым я собирал эти выкладки, уже в про... Фраза застряла у меня в глотке, а сама беседа тут же была выпнута из головы. На краю чувствительности я ощутил нечто странное, не похожее ни на что, тревожащее. Оно приближалось. Рядом стоящий старик также что-то почувствовал, моментально посерьезнев. Он резко крикнул нечто на незнакомом мне диалекте. Дверь в кабинет распахнулась, демонстрируя две серьезные физиономии парней кицунэ. Пара отрывистых приказов, головы исчезают, а Ирука Исай, растеряв свой обычный легкомысленный вид, поворачивается к недоуменно вертящим головами профессорам. «Вполне возможно, господа, что на нас напали», — говорит Лис и выбегает из класса как молодой. На грани моей аурной чувствительности творилось невесть что, как будто ко мне приближался живой ковер плоти, над которым реяло целое облако тьмы. Ощущения были примерские. Оставаться в закрытом помещении не хотелось совершенно, но я выхватил оба роганта, замешкался на несколько секунд, запутавшись в приоритетах. Опыт и рефлексы требовали немедленно покинуть опасное место. Логика же твердила, что стоящие тут люди с папками представляют для меня определенную ценность, и их потеря нежелательна. «Эмберхард-кун!» Просящий взгляд безоружного Йошинари молотом ударил по моей чувствительной душе. «Черт, ну как можно ходить безоружным? Мне кто-нибудь объяснит? Ну ладно, эти, которые могут струю огня выдать на полтора десятка метров, но даже Рейко и староста, несмотря на все свои силы, теперь без ствола и в туалет не пойдут. А это инструктор, человек, обязанный нас учить револьверному бою. С кровью я оторвал от сердца один из рогантов и под начинающийся шум все сильнее тревожащихся профессоров сунул его в руки лысому учителю вместе с пригоршней патронов. Йошинари уставился на меня еще интенсивнее, хотя его руки сноровисто работали, распихивая патроны по карманам. Пришлось выхватить из рукава любимый нож бабочку, временно жертвуя его на нужды самозащиты инструктора по самозащите. Трость и три жалких револьвера против неведомой дряни, которой все больше и больше на грани чувствительности. А еще и Ирукай смылся, и я буду не я, если сейчас кицунэ не озабочен спасением собственных сородичей. Я и беда добрались до главного зала одновременно». Только я успел окинуть взглядом мирно общающихся японцев и сосредоточенно шныряющих между ними кицунэ, как двери основного входа в зал разлетелись мелкой щепой, вызывая заполошные крики удивления и шока, вскоре сменившиеся болезненными возгласами. Она встала в дверном проеме. Невысокая, черноволосая, в немного потрепанном кимоно синего цвета, рукава которого прятали сложенные на животе кисти рук. Некрасивая. Самая обычная японская мещанка, держащаяся с достоинством королевы. Я мотнул головой, наводя на девушку револьвер. Та дрянь, что клубилась за ее спиной, по-прежнему ощущалась омерзительно, но мне почему-то показалось важным прочувствовать ее потенциал как практика. «Она не практик», — прервал мои бесплодные попытки Эйлакс. «А еще...» Что он хотел сказать, осталось загадкой. Японка подняла обе руки, уподобившись проклинающему всех зомби, и звонко закричала на весь зал. «Терновник растет везде!» А затем из-за ее спины в зал, полный безоружных людей, хлынул самый настоящий серый поток живой плоти. «Крысы!» Я открыл огонь по тварям раньше, чем понял все до конца, а когда понял, так сразу захотел оказаться как можно дальше от этого места. Миазменные крысы. Когти и зубы тварей, каждая из которых была размером с крупную таксу, быстро нашли свои цели. Плотные и очень тяжелые тушки погребли под собой несколько неудачников, стоящих к двери чересчур близко. Писк, крики ужаса и агонии быстро создали атмосферу хаоса. Люди бегали, меж их ног сновали звери, выбирающие момент для прыжка или просто вцепляющиеся в ноги всем подряд. Я отскочил назад через дверь, возле которой стоял, избегая участи быть снесенным выбегающими из зала преследователями. Трех измененных животных, каким-то образом за считанные секунды пробежавших весь приемный покой, я благополучно пристрелил в спины. Еще один быстрый взгляд на обстановку. Надежда поймать в прицел ту самую девушку-культистку была утеряна, ее нигде не было видно. Бить? Бежать? Бить. Рогант уходит в кобуру, его место занимает взятый в левую руку пугер, короткий и с более мощными патронами. В правой я сжимаю трость, ее наконечник начинает нагреваться, повинуясь мысленной команде. Несколько глубоких энергичных вздохов, и я врываюсь в зал. Секрет смелости и отваги сэра Алистера Эмберхарта? Рефлекторная ненависть англичанина к миазменным крысам, желание выгодно себя продемонстрировать, защита только что вложенных инвестиций и много-много ирландской паутинки в одежде. Двумя быстрыми тычками трости дырявила насквозь наскакивающую на пожилого пузатого японца зверюгу. Почтенный преподаватель визжит, машет перед собой руками, в глазах слепая паника. Быстро встаю на одно колено, опуская руку с пугером параллельно полу, произвожу выстрел, сбивающий еще одну тварь с груди лежащей женщины. Крысу разрывает на две брызжащие кровью части, но женщине это уже не поможет. Перегрызли горло. Встаю, ищу новую цель. Цель находит меня. Вою от боли, челюсти крупной скотины яростно жуют икру моей левой ноги. Сначала дергаю этой самой ногой как дурак, а потом как он же стреляю во вцепившуюся в меня мерзость. Та добросовестно принимает в себя тяжелую пулю, повторяя судьбу предыдущей товарки, но челюсти не расцепляет. Приходится тратить еще несколько драгоценных секунд, прожигая кончиком трости череп животного аж в трех местах. Подбрасываю трость, ловя ее за тонкую нижнюю часть, и бью клювом на балдажника, сшибая с себя остатки монстра. «Спасайтесь!» Ору во всю глотку, видя, как некоторые из присутствующих пытаются противостоять крысам. Слышны выстрелы, у некоторых был с собой огнестрел, но на общий хаос это не оказывает ни малейшего влияния. Наоборот, толпящиеся в зале люди лишь мешают друг другу. Яркие грызуны мечутся между паникующими, выискивая наиболее удобный момент для атаки. Убиваю тычками еще двух мутировавших тварей. Хотя какие они нафиг мутировавшие? Просто крысы на стероидах, ставшие из незаметных грызунов городскими альфа-хищниками. Больше мышц, выше агрессия, куда крепче шкура, и все это компенсировано воистину жутким аппетитом, а также полным неприятием каких-либо авторитетов. Стреляю, сбивая еще одну здоровую и хвостатую дрянь в прыжке. Остается два патрона до перезарядки и один полный пугер. Разум это отмечает автоматически. На следующую атаку отреагировать не успеваю, да и идет она не со стороны животных. Пожилой седобородый пузан, которого я спас ранее, хватает меня за пиджак бульдожьей хваткой, начиная трясти и требовать, чтобы я его срочно отсюда вывел. Вырываюсь, резко бью мужчину по лицу несколько раз, тыкаю пальцами в глаза. Не сильно, но достаточно, чтобы он разжал руки, хватаясь за лицо. Теперь можно посерьезнее. Затылок вороньей головы на трости соприкасается с затылком орущего деда. Пузан падает, как подкошенный, а я принимаю на согнутый локоть тварюгу, целящую в прыжке вцепиться мне в пах. Вновь боль, паника. Четвертый выстрел из пугера, разжимание челюстей дохлого зверя. Ядовито-фиолетовая вспышка, и я лечу в стену, впечатываясь в нее, как муха об лобовое стекло едущего автомобиля. Отваливаюсь, пытаясь сообразить, на каком я сейчас свете, машу неумной головой. Не помогает. Зато помогает ощущение лютого холода, вцепившегося в тело на зависть всем присутствующим крысам. Подскакиваю, как здоровый, и тут же совершаю совершенно дикий прыжок в сторону вдоль стены. Падаю, грохая уже не совсем работающим плечом об пол, подхватываюсь, повторяю трюк. Вовремя. Еще бы секунда-другая, и меня бы этот уже замерзший на месте сугроб проморозил бы до костей, как тех четырех неудачников, которых видно с моей позиции. Понимание, что мне совершенно не стоило лезть в полный паникующих практиков зал, приходит слишком поздно. Пора делать ноги, раз недобитые японцы вспомнили о своих навыках. Вряд ли они сейчас готовы вспомнить о том, что удары по площади могут задеть их сограждан. «Пригнись!» Падаю на пол, пропуская над собой фиолетовую вспышку, приложившую меня о стену ранее. Кувырок, пугер ходит в руке, пытаюсь определить агрессора. Нахожу. Та самая культистка в синем кимоно стоит у стены, бормочет, Поводя перед собой руками, а над ее головой набирают силу и яркость аж 3 сгустка фиолетового света. Ее глаза не отрываются от меня. Стреляю почти навскидку с левой руки через 1,5 десятка метров, да еще и из пугера, совсем не предназначенного для таких фокусов. Попал. 0 эффекта. Японка лишь морщится от напряжения, кусочек горячего свинца висит напротив ее живота. Она поднимает руки, явно собираясь запустить в меня аж 3 техники сразу, и я понимаю, накроет. Лежачему увернуться не судьба. Копье вонзается женщине в бок, пробивая тонкую фигурку с воздетыми руками насквозь. Та охает от неожиданности, ее руки опускаются, а ноги подкашиваются, позволяя телу осесть на пол. Культистка хватается обеими руками за пронзившее ее копье, начиная его трясти с неверящим выражением лица. Вскакиваю. В руке уже 2-й пугер, из которого я почти не глядя отправляю в сторону упавшей женщины пули. Весь барабан. Сразу. Ни одна не долетает, застывая в паре десятков сантиметров от цели. «Что за... волшебство?» — кричит и рука Исай. Старец стоит, держа в левой руке окровавленную длинную катану. Его уши и хвост ходят ходуном, рот оскален. «Именно он!» — метнул копье. «Копье? Нет, это, блин, бильярдный кий!» Между живых и мертвых людей появляются фигурки кицуне. Молодые иные ловко и безжалостно протыкают, разрубают и режут крыс с помощью мечей и нагинат. Культистка продолжает дергать и раскачивать копье. Она как ребенок, обидевшийся на вещь. «Волшебство!» — вновь кричит новый директор нашей академии, указывая своим перстом на умирающую культистку. «Она использовала магию!» «Супер! Именно то, что надо знать людям, находящимся в смертельной опасности!» Ковыляю к проткнутой кием женщине, опираясь на трость. «Последнюю я собираюсь использовать против той, кто умеет останавливать пули. Больше некому. Ни сам Сай, ни его подчиненные вовсе не собираются приближаться к женщине. Не успеваю среагировать на кинувшуюся на меня крысу, но тут слышится выстрел из знакомого оружия. Серая тварь, получившая в бок из роганта, бешено пища, улетает прочь. Подхожу к культистке, вновь сжимая трость за тонкий конец. Та поднимает на меня глаза. Действительно, похоже на обиженного ребенка. Даже губы мелко трясутся, как будто готова заплакать. Голова ворона устремляется в полет, клювом вперед. Интерлюдия. Чарльз Уокер аккуратно выстрелил идущему мимо человеку в ухо, почти сразу после этого переведя свой осуждающий взгляд на полицейского. Последний невысокий и коренастый японец с полными бессмысленного изумления жизнью глазами взирал на дворецкого, почему-то нервно облизываясь. Уокер вздохнул, пряча пистолет в наплечную кобуру, а затем критично осмотрел свои белые перчатки. Подавать руку измазанному грязью правоохранителю, до этого момента безобразно оравшему и отползавшему от преследовавшего его якудза, он не хотел. На штанах городового расплылось большое мокрое пятно. Англичанин вновь без всякого удовольствия признал, что чем дольше живет в этой стране, тем больше перенимает позицию мистера Алистера. Несмотря на то, что молодому человеку на момент их знакомства не было и 15 лет, тот сразу выбрал наилучший способ разрешения сложных ситуаций. Сначала стрелять, а потом задавать вопросы. Убитый якудза, которому пуля из крупнокалиберного пистолета Уокера оторвало противоположное входу пули ухо, был этому живым подтверждением, то есть мертвым. Вокруг переулка, где приходил в себя обмочившийся полицейский, кипела торговая жизнь. Представители различных хабитатов, стоя у своих прилавков, вовсю продавали фрукты, овощи и травы, но дела у них шли не шибко. Такийцы, весьма встревоженные событиями в стране, предпочитали закупать рис и другие крупы, благоразумно делая запасы на черный день, который, по их мнению, уже наступил. Цены на долгохранящееся пищевое довольство давно уже взлетели до небес, но Чарльз тут был как раз в поисках свежей и знакомой ему зелени. Присматривающегося к овощам дворецкого, размышляющего, сколько тонн продуктов влезет в холодные камеры особняка, отвлекли злобные крики, раздающиеся из подворотни. Вопли отвлекли нужную Чарльзу продавщицу, поэтому тот раздраженно последовал за ней, оценил ситуацию, в которой полуголый мужик в татуировках с мясницким ножом в руках идет на отползающего от него по грязи полицейского. Убив психа, Уокер подождал, пока торговка и полицейский придут в себя, а затем вернулся к покупкам. Скидку ему, несмотря на активную гражданскую позицию, никто не дал. Бывшему военному не нравилась эта страна. Чарльз находил ее двуличной и лицемерной, с чересчур запутанными культурными обычаями, с чересчур запуганными непонятно чем людьми. Окружающие дворецкого мещане изо всех сил делали вид, что в империи нет никаких культистов, не звучат взрывы, не совершаются диверсии в хабитатах и городах. Что все идет своим чередом, следует лишь перетерпеть невзгоды, во всем полагаясь на кого? На таких же мещан, как этот обмочившийся полицейский, удравший куда подальше, придерживая руками потяжелевшие штаны? Вместо патрулей с усиленным вооружением японцы просто форсировали выпуск новобранцев. Вместо ввода войск на территорию всех крупных городов император разместил части в непосредственной близости от метрополий. Но какой в этом смысл? Волнений, бунтов, демонстраций, ничего этого нет. Чарльз закурил сигарету и медленным шагом пошел вдоль торговых рядов, лелея слабую надежду увидеть знакомый бачок белокочанной капусты, сельдерей или красные шарики редиса. Увы, ничем подобным не мог похвастать даже крупный продуктовый рынок Токио. Удача определенно шла сегодня иной дорогой, чем достойный английский джентльмен, окруженный десятками тысяч торгующих мещан. Работать на Алистера Эмберхарта Уокеру нравилось, хотя точных причин он назвать не мог. Если бы бывший солдат дал бы себе труд оформить общее впечатление в точные термины, то он с уверенностью сказал бы, что его наниматель совершенно не похож на господина кем-либо повелевающего. Скорее, на старшего офицера небольшого военного подразделения, который сам ставит задачи каждому из подчиненных, ожидая не более чем их точного исполнения. Уокер видел, что юноша сам ежедневно упорно работал, преследуя лишь одну, более чем достойную для молодого человека цель – оправдать свой статус благородного человека. Пренебрежительно покосившись на арбузный развал, дворецкий обогнул его, уклонившись от пробегающей мимо стайки, перемазанной грязью детворы, с хохотом бегающей друг за другом. Он нахмурился, пытаясь вспомнить, был ли хоть раз эпизод, когда сам Алистер развлекался тем или иным образом, но потерпел неудачу. От большинства известных Уокеру сэров его господин отличался повышенной эмоциональностью, с удовольствием подшучивая над своей невестой или телохранительницей, но представить его валяющимся на диване или болеющим на матче гридбола Чарльз не мог. Худой, смуглый юноша всегда был чем-то занят. Нельзя же назвать отдыхом чтение газет за чашкой кофе. У многих лордов это самая напряженная часть трудового дня. И это Уокеру бесспорно нравилось. Особенно как отцу, которому пришлось наблюдать, как его собственные дети праздно проводят массу времени в играх, праздности и флирте. К сожалению, подростку-гимназисту не вобьешь ум на будущее. Пройдя до конца рыночных рядов и не обретя желаемого, Чарльз решил, что вполне может позволить себе выпить чашку чая, дав своим ногам немного отдыха. Конечно, он бы предпочел насладиться напитком в куда менее шумном и оживленном месте, чем перекресток, ведущий к рынку, но, насколько знал сам англичанин, это открытое кафе было единственным заведением подобного рода поблизости. Дворецкий расположился за столиком под зонтом на свежем воздухе, сделал заказ миловидной японки, вооруженной блокнотиком и карандашом, и позволил себе немного расслабить тело. Но не разум. Поход в поисках пристойных для жителей особняка продуктов был лишь отговоркой. Чарльз нуждался в уединении для необходимой сейчас ясности мыслей, Он пытался решить сложную дилемму. Как наемному работнику, получающему выплаты не только от Алистера, но и от Роберта Эмберхарта, ему хотелось отработать на юношу весь положенный срок. Более чем щедрая плата и редко встречающиеся от английских лордов отношения вкупе с обещанным Чарльзу бонусом чрезвычайно способствовали этому пожеланию. С другой стороны, долг дворецкого, взятая на себя ответственность за Анжелику Легран и неприятие местных соблазняли бывшего вояку попросить у молодого господина отставку. Чарльзу и Анжелике было совершенно нечего делать в этой стране. Более того, принеся присягу местному императору, Алистер перешел Рубикон. Самым полезным для юноши было бы начать вживаться в местные обычаи, а себя и горничную Уокер полагал совершенно лишними в этом процессе. Помехой для юного лорда. Решиться на что-то было чрезвычайно непросто. В начавшей рано сидеть голове пьющего чай джентльмена клубились мысли. Стоит, не стоит? Просто сообщить сэру Алистеру о своих догадках? Как отреагирует граф, если Чарльз нарушит их соглашение? Что будет дальше с этой страной, где боязливо улыбающиеся торговцы делают вид, что не слышали выстрела из подворотни и не видели убегающего полисмена? Уокер разрывался между двумя ипостасями достойного поведения. Ни одна чаша в его мутящейся душе не могла перевесить, а отвратительный прозрачный чай лишь утяжелял лежащую на плечах ношу. Неожиданно раздавшийся шум и крики отвлекли достойного человека от его нелегких мыслей. Чарльз поднял голову. От базарных рядов, вовсю работая босыми ногами, неслась та самая торговка, у которой он не мог получить скидку. Широкое и непривлекательное лицо японки было белым, как мел, рот наполовину распахнут, а глаза грозились выпасть из глазниц. Женщина работала ногами с такой скоростью, что Чарльз изумленно вскинул брови, даже сам Алистер с его ростом под 2 метра не выдавал такой прыти на домашних забегах на скорость. За ставящие рекорды бегунь ей следовали остальные посетители базара и торговцы, плотной и изрыгающей вопли смертельного ужаса толпой. Люди бежали и орали во всю глотку, периодически падая на залитую жидкой грязью и навозом брусчатку. Вскочивший с места Чарльз успел отпрыгнуть от ограждения кафе перед тем, как обезумевшие люди его снесли, практически не заметив. Нырнув внутрь здания общепита, дворецкий благоразумно уберег себя от травм, спасающиеся от чего-то люди вовсе не собирались задерживаться. Выглянув, он убедился, за бегущими шли, ковыляли, хромали и ползли те, кого толпа снесла или не до конца затоптала на своем пути. Потом Уокер увидел преследователя, не спеша идущего по следам беглецов. Это был полуголый и измазанный грязью крепкий парень, нацепивший на чресло какую-то потерявшую цвет рвань. Он не спеша шагал, довольно улыбаясь и широко разведя руки. Его кожа на торсе и конечностях была испещрена татуировками, правда, сильно отличающимися от принятых на архипелаге меток якудзы. Это были какие-то письмена. Дворецкий успел подметить лишь то, что татуировки полуголого парня не содержат в себе местных иероглифов, но потом его понимание переключилось. За странным грязнули бежали миазменные крысы. Они были мельче матерых лондонских, но их было много, очень много. Они целеустремленно ползли по грязи ровным серым ковром, не оставляя постороннему наблюдателю, которым счел себя Уокер, ни малейшего сомнения. Звери следовали за человеком. И не только они. Среди крыс ковыляли, едва переставляя ноги, люди, как сначала показалось английскому джентльмену, но опытный глаз быстро выхватил неполное количество конечностей, язвы, зеленоватую кожу, бельма глаз и грязные волосы. Самый хорошо выглядящий из свиты светящегося парня мог похвастать здоровым видом буквально везде, кроме головы. Та, свесившаяся на бок, демонстрировала Уокеру кровавую дыру в правом ухе. Дворецкий сглотнул. Час назад он сотворил эту дыру собственным пистолетом. «Терновник растет везде!» Торжествующе заорал грязный светящийся японец, указывая пальцем на Дворецкого и тем самым направляя в его сторону как ковыляющие трупы, так и ручеек крыс. «Кажется, мои затруднения можно отложить», — подумалось бывшему солдату. Чарльз Уокер достал пистолет из кобуры и приготовился действовать.